Марика Крамер. Бывшая. Уже не вернуть. Глава первая. Арина. «Ну же, давай скорее». Доносятся до меня слабые женские стоны. «Пока никого нет». Я замедляю шаг, не доходя до уборной пару-тройку шагов. Непроизвольно начинаю прислушиваться, ощущаю, как по спине бежит озноб. Довольно неприятно осознавать, что в паре метров от тебя кто-то активно сношается. Оглушительный звук звонкого шлепка заставляет меня вздрогнуть, как от выстрела, и резко остановиться. «Да, да». Продолжаются тихие, едва различимые вскрики. Слух невольно обостряется, выхватывая прерывистые потоки сбивчивого дыхания. Я на несколько мгновений подвисаю. Неужели для кого-то нормы приличия, нравственность и собственное достоинство — это просто пустой звук? Хотите секса? Уединитесь как-то, но не вот это же все в закутке в конце общего коридора. Чувствую себя безнадежно испачканной, я разворачиваюсь на высоченных каблуках. Горя желанием поскорее убраться отсюда, приподнимаю подол длинного струящегося платья в пол и уже готова бежать подальше со всех ног, как вдруг ловлю возбужденное: «Детка, ты супер, настоящая кошка!» Похвала в довольном мужском возгласе парализует. Я не могу не то чтобы пошевелиться, но и вздохнуть. «Детка, ты супер!» Раз за разом твердил мне Денис. «Ты моя кошечка!» Восхищался он моей грацией и пластичностью, когда приходил ко мне на индивидуальные тренировки. «Ариш, когда ты уже станешь моей?» Уговаривал он меня наконец-то сдаться и допустить его к себе по-взрослому. В голове проносятся сбивчивые комплименты, возбужденный шепот на ушко, поцелуй в шею и осторожные украденные интимные касания, которые я обычно пресекала. Я безошибочно узнаю этот теплый бархатистый голос, такой глубокий, что в нем хочется утонуть. Он принадлежит моему Денису и прямо сейчас нежит другую. Ошибки быть не может, это точно он. Но я зачем-то терзаю себя сомнениями, тихо-тихо стараясь не стучать каблуками по плитке, все-таки огибаю угол и взглядом упираюсь в широкую спину своего парня. Дорогущий пиджак слишком сильно натягивается в плечах с каждым резким движением. Широкими ладонями Дэн удерживает за обнаженные бедра жгучую брюнетку, которая не прекращает тихо стонать под натиском мощных толчков. Подол ее алого платья задран до талии, трусики такого же яркого оттенка приспущены до колен. Одной рукой она упирается в стену, другую мне не видно. Дэн даже не стянул брюки. В этот момент девушка несдержанно хрипит, и он мгновенно реагирует, тут же накрывает ее рот рукой, заглушая возбужденные вскрики. И пока мой парень неутомимо в нее вколачивается, брюнетка продолжает безудержно стонать в мужскую ладонь. «Тише, а то услышат», — шепчет он прерывисто, пробивая дыру где-то глубоко во мне. Подступившая тошнота заставляет меня отвернуться. На ватных ногах я как можно быстрее убегаю, несусь, не разбирая дороги. Мне нужно выйти на свежий воздух. В ушах до сих пор их синхронные стоны и надрывный шепот. Дэн — единственный парень, которому удалось пробраться в мои мысли и поселиться там, как я думала, навсегда. Он такой галантный и обходительный, очень внимательный, с чувством юмора, искренний, вежливый и тактичный. Еще он очень привлекательный и из хорошей, уважаемой семьи. Я поворачиваю, минуя вход в торжественный зал, целиком поглощенный своей бедой, и даже не замечаю, что происходит вокруг, пока висок не обжигает острой болью, прошибающей, казалось бы, до самого нутра. «Ой!» — скрикиваю я, потираю пальцами ушибленное место и удрученно смотрю на незнакомого мужчину, с которым столкнулась. Он успевает смерить меня насмешливо-брезгливым взглядом, чем совершенно огорошивает. И я на автомате оглядываю его в ответ. Классический темно-серый костюм тройка, черный галстук и черная рубашка. Обычно же все белую надевают. Я еще разок проезжаюсь по нему с конфуженным взором. «Простите мою неловкость, я не заметил вас». Мужчина сверкает темными глазами и теперь кажется настороженным. Мой голос звучит почти неразборчиво, и еще он дрожит. Грудную клетку распирает от эмоций, а горло выжигает противный горячий ком. Мне становится холодно, по спине и плечам бегут мурашки. Иначе не объяснить, почему я вздрагиваю, когда незнакомец вдруг протягивает руку и вскользь мягко пробегается пальцами по моей щеке. Не выношу, когда до меня дотрагиваются чужие люди. «Что вы делаете?» — проговариваю я с нажимом, зачарованно глядя мужчине в глаза. Эти почти черные глубокие омуты затягивают, затягивают, затягивают. Слезы твои стираю, конечно. С расстановкой произносит он невыносимо менторским тоном. Тебе нужно на свежий воздух, отдышаться. Его четко очерченные губы смыкаются, складки на лбу разглаживаются. Незнакомец, выжидающий меня, рассматривает. Он выглядит расслабленным и равнодушным, если не сказать холодным и совершенно отстраненным. Очень грубо и невоспитанно диктовать другим людям, как им лучше поступать. И кроме того, правило вежливости требует от мужчины обращаться ко мне на «вы» и уж, конечно, ни в коем случае не дотрагиваться. Понебратство — это дурной тон. Но законы этикеты некоторым не писаны. Благодарю. Когда мне понадобится хороший совет, я всенепременно обращусь к умному человеку. Замечаю я с неприкрытой иронией вслух, вычеркивая незнакомца из разряда последних. Непрошибаемый. На лице его не дрогнул ни один мускул. Абсолютно никакой реакции на мою колкость. Даже не скривился. Лишь только глаз его касается улыбка, на мгновение освещая их изнутри. «Случилось что-то?» Скучающим голосом спрашивает незнакомец, скрещивая руки на груди. «Нет». Обхожу мужчину, не заботясь о том, смотрит ли он мне вслед и посчитал ли грубой. Вопреки своему резкому высказыванию, я все же выхожу на террасу. Мне действительно нужно глотнуть свежего воздуха. Совет оказался дельным. Я провожу здесь много времени, совершенно игнорируя звонки Дэна. На сердце тяжелеет с каждой секундой. А я-то думала, что сегодняшний вечер плавно перетечет в нашу первую ночь любви. Даже подготовилась. Дома всех предупредила, чтобы меня не ждали вечером и не переживали. Я переночую у подруги. Заранее подобрала новое красивое кружевное белье, черное. Очевидно, я прогадала, потому как Дэн оказался любителем кроваво-красного и экстремального секса. Мне так обидно сейчас, что слов не найти. Я ведь просила просто немного подождать, пока не буду готова. Очевидно, терпение — не самая сильная черта его характера. В зал возвращаюсь, поправив макияж и уже немного успокоившись. «Аришка, вот ты где! Что у тебя с телефоном?» На талию ложится широкая ладонь Дениса, а перед глазами встает отвратительная сцена, где он крепко впивается пальцами в оголённые женские бедра, ритмично раскачиваясь. «Убери, пожалуйста, руку». Прошу я с присущей мне хладнокровной вежливостью, сдерживая себя, чтобы не ударить его по пальцам. «Хорошо», — отзывается Денис, выполняя просьбу. Недоуменно хмурит брови. «Что с тобой? Устала?» «Где ты был, Денис?» Подавить боль в голосе не удается. Мне казалось, что наши с ним чувства взаимны. Что он относится ко мне по-особенному, все понимает и готов ждать. Я думала, у нас нечто волшебное, нежное и искреннее. «Прости, что задержался, позвонили не вовремя. Я на улице разговаривал.